Глава 1. Заклинание призыва души. «Как ты себя чувствуешь?» – услышал я голос. Этот голос был неприятный. Было в нем что-то от скрипа старой двери на сквозняке. Двери с ржавыми, несмазанными петлями. Я открыл глаза и удивился. Да что там удивился? Пришел в полное замешательство. Я лежу на деревянной лавке в абсолютно незнакомой комнате. Вокруг ничем не прикрытые стены из камня, в углу деревянный сундук, на котором навален ворох грязной одежды. Через небольшое окно без каких-либо признаков остекления ярко светит солнце. На единственном табурете напротив меня сидит бородатый старикашка с красным носом, видавшим виды халате с суймой карманов и еще большим количеством заплаток. Борода у старика седая, редкая и грязная, впрочем, как и сам старик. Запах от него хуже, чем от полного мусорного бака, 3 дня простоявшего на солнце. Лицо испещрено множеством морщин, а волосы на голове растут чахлыми кустами. Но глаза абсолютно не соответствуют внешнему виду. Ясные и чистые глаза, а взгляд, кажется, насквозь пронизывает меня, открывая потаенные мысли и чувства. Такого взгляда не может быть у простого бродяги или местного алкоголика. «Я что, вчера употреблял спиртное в клубе толкинистов и подружился с его представителем?» — промелькнула мысль, а голова отозвалась дикой болью и головокружением. Но вслух я прохрипел совсем другое. «Где я?» Во рту пересохло, и мне удалось лишь слабо прошептать вопрос. «В замке Виль!» — сухо ответил старик. «Странно, нет в нашем городке никаких замков. А может, так называют психушку? А что, антураж подходящий? Вряд ли их хорошо финансируют». От мыслей голова разболелась еще больше. Старик, заметив ухудшение моего самочувствия, приложил горячую ладонь к моему лбу и что-то забормотал, как будто читал заклинание. «Странный доктор», — подумал я. «Хотя какой он доктор? Халат-то не белый. Скорее всего, тоже пациент. А с психами нужно вести себя поаккуратнее. Не спорить, побольше соглашаться». От жара ладони старика голова стала болеть еще больше. И я попытался скинуть руку и приподняться. Напрасно, напрасно я вчера столько выпил. Ведь не пью почти, а тут такой поворот. «Что со мной случилось?» — спросил я осипшим голосом. «Камень на тебя свалился, прямо на башку!» — проскрипел старик. 3 дня провалялся без движения, а я как раз мимо замка проходил. Он нахмурился. «И нахрена я сюда поперся? Меня как заметили?» Так сразу и схватили, а барон приказал тебя вылечить. Если не вылечу, повесить обещал. «А вы кто?» «Я-то», — старичок скривился, — «колдун я бродячий. Погоду ворожу, скотину по деревням лечу, иногда людям помогаю. Но на одном месте не прокормиться, вот и брожу из деревни в деревню». «А что вы со мной сделали, что я очнулся?» «Заклинание призыва души произнес. Камень душу твою выбил из тела, а я обратно призвал. Пришлось на тебя жемчужину одаренного использовать, а она у меня была последней». «Ну дела, это и правда псих», — подумал я, а вслух сказал. «А вы уверены, что правильно призвали?» «Да не очень», — хмыкнул старик. «Сомневаюсь, что сынок этого Борова такой вежливый был. Но мы же не будем об этом никому рассказывать, да? Не то и меня вздернут, и тебя на костре сожгут. Тут, знаешь, в людей иногда демоны вселяются. Так что помалкивай, да посматривай вокруг, а не то живо на костер угодишь». «Вот жжет тип, значит, призвал мою душу в чье-то тело. Интересно, и чье же тело?» Я посмотрел на свои руки и чуть не свалился с лавки, увидев худые руки мальчишки примерно 14 лет. Потрогал голову и обнаружил на косматом затылке огромную шишку. «Это же не я! Я точно помню, что я...» И тут пришло понимание, что я не помню, как меня зовут. Не помню своих родных и близких. Не помню, где и с кем я работал. Память выборочно пропала, причем провалы касались воспоминаний, определяющих меня как личность. Почему я не могу вспомнить подробности о себе и своих родных? «Так действует жемчужина одаренного. Она стирает воспоминания о близких, чтобы у будущего мага не было привязанностей. Ты помнишь людей, на которых тебе плевать, и совсем забыл тех, кого любил». Колдун недовольно нахмурился. «Но ты не о том думаешь. У тебя тут два братца имеются. Постарайся выглядеть как они, идиотом и грубияном. По крайней мере, до тех пор, пока я не уберусь отсюда. Или я такой же псих, как этот дедок, или то, что он говорит, правда. Что-то мне подсказывает, что верно второе. Вот черт, и угораздило меня сюда попасть. Вряд ли тут жизнь комфортная. Лавка мне уже не нравится. Но почему меня не занесло в будущее? Нейросети, продвинутые медицинские капсулы, дроиды, космические корабли. А я попал в какое-то вшивое средневековье, где человеческая жизнь ничего не стоит. Как тебя зовут? Если нужно стать грубияном, то нечего откладывать. Горм. Ну и скоро я поправлюсь. Да откуда мне знать? Снова фыркнул старик. Может, ты не поправишься вовсе. Камень тебе на башку не просто так свалился. Скинул его кто-то. Скорее всего, братец. Это ж обычное дело избавляться от родственников. Так что жди еще один камень. Главное, протяни пару деньков, пока я подальше не уйду. Так помоги мне протянуть подольше. Как ты себе это представляешь? Ты протянешь подольше, только если я твоего братца укокошу. А зачем это надо мне? За это меня точно вздернут. Нет, справляйся сам как-нибудь. Да я не об этом. О чем? Научи какому-нибудь заклинанию. Хе-хе-хе, противно рассмеялся старик. Да ты знаешь, что нужно, чтобы инициировать дар? Что? Ох, и остолоп. Зелье пробуждения нужно. Оно столько стоит, что тебе и не снилось. Его только богачи себе позволить могут. Ну или маги столичные. Конечно, в Королевской Академии Магии его студиозам бесплатно дают. Но ты поди туда доберись. Да и не всех в маги принимают, а только тех, у кого Старик запнулся. Потенция большая. Может, потенциал? Кого за потенциал, кого за потенцию, отмахнулся старик. Маги, они такие извращенцы. А как у тебя инициация прошла? Приходил наш в деревню бродячий маг. Старик уставился в одну точку, вспоминая молодость. Все мальчикам давал по глотку разбавленные эссенции пробуждений, чтобы определить способных. У меня способностей оказалось побольше, чем у других. Но недостаточно, чтобы стать магом. Так и мучаюсь с тех пор. Ни туда, ни сюда. А как она выглядит, эта эссенция? Серая и воняет тухлыми яйцами. Это я еще не разбавленный ее пил. А маг говорил, что студиозов заставляют флакон неразбавленный выпивать. Вот это испытание! А жемчужина тогда зачем? Она как-то там мозги будущему магу готовит. Чистит и улучшает память. Что еще делает, я не знаю, так что не спрашивай. Вот так радость. Теперь эта магическая штуковина у меня в башке порядок наведет. И кем я тогда стану? Ладно, все равно ничего сейчас не поделаешь. Поживем, посмотрим. А какие еще эссенции есть? Есть еще одна. Эссенция здоровья. Старик усмехнулся. Только ее заполучить у тебя шансов еще меньше. Она же все болезни лечит. И так тело укрепляет, что порезы вмиг сами затягиваются, а переломы срастаются. Она, считай, вся для высших магов и аристократов предназначена. Причем не таких самозванцев, как твой папаша, а настоящих. А она как выглядит? Красная и пахнет розами. Ее же не безродные студиозы глотают, а богачи. Старик снова потрогал мой лоб и удовлетворенно хмыкнул. «Ну что, все расспросил?» Он поднялся, не дожидаясь ответа. «Пойдем уже. Сдам тебя барону и пойду, пока тебя такого умного на костер не потащили. Тут к магии относятся нормально, но и о вселении демонов знают. Чуть что, изгоняют их огнем вместе с телом». «Погоди», — придержал я его за руку. «Скажешь барону, что говорить я не могу, что мне нужна неделя отдыха и усиленная кормежка». «А бочку вина тебе не надо?» «Не надо. А будешь ерепениться, я в обморок при папаше шлепнусь». «Валяй! Он тебя такого хилого сразу и прикажет закопать», равнодушно заявил старик, но глаза выдали его волнение. «А тебя повесит», напомнил я ему. «Ладно, будь по-твоему», процедил старик сквозь зубы. «Пойдем». «А где сейчас мой отец?» «Дрыхнет после вчерашней попойки. Третий день со своими ратниками пьет, тебя поминает». «И как его зовут?» «Ури Бешеный». «Действительно бешеный?» «Хуже не бывает», — кивнул старик. «Причем с похмелья еще и безмозглый». «Ладно, а меня как зовут?» «Айвери, но все кличут тебя сморчком. Наверное, потому что из нос всегда течет». «Какое приятное прозвище, а?» «Все, я больше ничего не знаю ни про тебя, ни про твою семейку, ни про ваш прекрасный замок. Пойдем». «Помоги одеться», — кивнул я, с трудом поднимаясь с лавки. Старик помог мне встать и надеть рваные штаны и дырявую рубаху. Одежда оставляла желать лучшего. Похоже, предыдущий владелец тела не имел никакого понятия о гигиене и носил одни и те же штаны годами. А до этого их носил его старший брат. Но деваться некуда, нужно идти знакомиться с отцом. Спуск дался с трудом. Все-таки душа еще не очень прочно укрепилась в новом теле и время от времени порывалась вернуться в старое. Наверное, чувствовала, что жизнь тут будет не очень приятной. Моя комната располагалась на третьем этаже. Судя по всему, отцу на меня наплевать, так как комната оказалась очень маленькой и рядом со мной никто не жил. В коридорах и на винтовой лестнице не было никаких изысков. Каменные стены, каменный пол и изредка держатели с факелами на стенах. Спустившись по лестнице, мы оказались в широком коридоре. Слева виднелся большой зал, из которого доносился многоголосый храп пары десятков троллей. А справа, судя по характерным запахам и звукам, была кухня. «Пить хочу», — прошептал я. «Давай зайдем на кухню. Может, и выпивки для папаши раздобудем». На кухне была суета. Огромный толстый повар в засаленном фартуке грязно-неизвестного цвета размахивал огромным половником и гонял двух поварят и кухарку. «Я говорил, Эля, принеси! Что ты мне вина притащил? Его светлость вино только по праздникам пьют! Хочешь, чтобы меня выпороли?» «Простите, мастер, Эль закончился. Его светлость с ратниками вчерась предпоследний бочонок выжрали, а последний разбили случайно. Его светлость весь так и вымок в Эле, с ног до головы. Нету Эля!» «А сегодня как раз праздник», — проскрипел Горм. «Сынок барон поправился». «Очухался», — немного разочарованно пробурчал повар себе под нос и угодливо добавил. «Что надо?» По всему было видно, что повар не очень-то рад моему выздоровлению, а поварята и вовсе попытались спрятаться за спину кухарки, которая нервно теребила передник. Ну и имидж у меня. Я молча зачерпнул воды из большой бадьи и вдоволь напился, а затем забрал кувшин с вином у поваренка и, не говоря ни слова, пошел в обеденный зал. «Эй, куда вино потащил?» — запоздало очнулся повар. «Отца будить пошел!» — цыкнул на него колдун. «Не мешай!» «А чего он молчит?» «Тебе бы камень на башку упал, ты бы тоже молчал!» «Заговорит через недельку!» Войдя в зал, я немного растерялся. «Как же узнать своего папашу?» Точно, поваренок сказал, что он в Эле вымок. Вот и ориентир. В зале было грязно, воняло мочой, блевотиной и прокисшим элем. Повсюду на полу валялись обглоданные кости и черепки разбитых глиняных кружек и тарелок. Часть дружинников спала на столах, часть — под столами. Вчера была грандиозная гулянка. Прям как у нас в студенческом общежитии, подумал я. Веселые были деньки, слава богу, давно закончились. Разве что у нас почище было, по крайней мере, до тех пор, пока в соседнюю комнату Санька не подселили. Ну и запаха у нас такого, конечно, не было. Мы же не средневековые варвары, а современные, гигиене приученные. Впрочем, чего еще ожидать, если комендант этой общаги возглавляет дебош, а не борется с ним? О, вспомнил общежитие. Может, со временем еще что-то вспомню. Я пробрался между тел к главному столу, расположенному на небольшом возвышении. Там, в глиняной миске с какими-то клубнями, храпел рыжебородый гигант в одежде, изрядно пованивающей элем. Подойдя вплотную, я осторожно потряс его за плечо. Мне пришлось резко отскочить в сторону, так как гигант пришел в ярость и стал махать своими огромными кулачищами. «Меня будить! Прибью!» Я дождался, когда гигант закончит упражнение мельница и посмотрит на меня своими красными от трехдневного запоя глазами. Как только его взгляд сфокусировался на мне, я наполнил вином первый попавшийся под руку кубок и протянул ему. Рыжебородый дрожащими руками принял кубок и одним махом опорожнил его. Вытерев рот рукавом, он удовлетворенно рыгнул и на минуту прикрыл глаза. Я молча стоял рядом, ожидая, пока вино подействует и настроение алкоголика улучшится. Гигант обвел зал мутным взглядом и, обнаружив на столе большой кувшин, удовлетворенно крякнул. Развязав шнурок на своих штанах, он извлек внушительный инструмент и принялся наполнять кувшин прямо посреди зала. Закончив это несомненно приятное занятие, он расплылся в блаженной улыбке и сразу же пнул ногой кучу грязного тряпья на полу. К моему удивлению, куча зашевелилась, оказавшись тощим горбатым карликом. «Шут, выпей вина!» – прорычал Ури и протянул карлику только что наполненный кувшин. Карлик дрожащими руками взял кувшин и приложился к нему в долгом глотке, но через несколько секунд закашлялся и принялся плеваться. «Хе-хе-хе! Тебе что, мое вино не по нраву? Пшел вон отсюда!» Папаша пнул карлика, отчего тот расплескал половину содержимого кувшина на себя, а вторую половину — на лежащего рядом дружинника. Карлик молча направился к выходу, а я, опасаясь следующей шутки, сделал пару шагов назад. «Очнулся, паршивец! А я уж думал, не очухаешься! Это мне камень по башке нипочем, а ты весь в мамашу, худосочный! Ей его на один раз в ух попал, так она и окочурилась! И что я в ней тогда нашел? Воровать пришлось у соседа. На силу ноги унес. И через пару лет она дуб дала, а ты хлюпиком вышел. Пришлось вон колдуна заставлять душ твою вертать». Я молчал, и тут заговорил колдун. «Слабый он еще, и говорить пока не может. Нужно ему недельку отдохнуть и есть побольше. Тогда точно поправится». «Жрать побольше?» Сдвинул брови барон и неожиданно заорал. «Тук! Где ты, жирный ублюдок?» «Чего изволите?» Тут же выглянул из кухни повар. «А ну-ка, накорми его от пуза и с собой еды сложи. Жрать ему побольше надо, чтобы выздороветь». Барон обернулся ко мне. «Если через неделю не очухаешься, я тебя сам прибью. Все, валите отсюда, а ты пожрать принеси. И еще вина». «Ваша светлость!» — колдун склонился в поклоне. «Прикажите стражникам пропустить меня. Мне в Белый порт успеть нужно до праздника летнего солнцестояния». «Еще что! Выздоровеет? Отпущу! Не поправится? Повешу! А пока сгинь!» Настроение барона стремительно ухудшалось, поэтому я не решился остаться в обеденном зале. На кухне меня ждал праздник желудка, но, вспомнив, что мое тело провалялось без сознания 3 дня, я не стал много есть, ограничившись жидкой похлебкой. Повар лишь равнодушно пожал плечами, мол, дело твое, я тебе предлагал. А вот колдун заупрямился. «Нужно есть больше!» Я вяло махнул рукой, отказываясь переедать. При слугах я тоже предпочитал молчать, чтобы не сболтнуть лишнего и не вызвать подозрений. «Собери ему еды с собой!» велел колдун повару и, наткнувшись на презрительный взгляд, добавил. «Ты что, забыл приказ барона?» Повар не стал упираться, достал из-под стола небольшую котомку и, нагрузив ее хлебом, сыром и мясом, протянул мне. Я взял со стола пустую флягу и, наполнив ее водой, закинул в котомку. «И меня накорми!» — потребовал колдун. «А про это барон ничего не говорил!» Повар растянул губы в мстительной улыбке. «Вали отсюда, придешь со всеми на завтрак!» Мне не хотелось слушать их перепалку, и я решил осмотреть замок. Закинув котомку за спину, я направился к выходу в замковый двор. По крайней мере, именно из этого прохода раздавались крики стражников и лязг оружия. Я прошел через кухню и попал в коридор, заканчивающийся тяжелой деревянной дверью, укрепленной металлическими полосами. Эта дверь, способная выдержать удар небольшого тарана, выглядела монументально, но сейчас была открыта настежь. Прямо около выхода темным провалом зиял спуск в подвал. Судя по отсутствию пыли на полу, этой лестницей часто пользовались. Должно быть, там хранились припасы для кухни. Я остановился у выхода и засмотрелся на замковый двор. Зрелище было удручающим. От недавнего дождя по всему двору остались грязные лужи, и замковая челядь месила коричневую жижу каждый раз, когда выходила во двор. Напротив кухни располагался сарай, в котором обитали куры и свиньи. Парочка огромных свинтусов как раз валялась в луже неподалеку. Справа была расположена тренировочная площадка, на которой косматый однорукий дядька гонял десяток мальчишек. Они усердно колотили деревянными мечами деревянные манекены. А когда дядька сомневался в прилежности учеников, он колотил деревянной палкой уже их самих. Еще чуть дальше парочка стражников отрабатывала друг на друге удары. Встречаясь, их мечи и издавали тот лязг, который я слышал из кухни. Неожиданно я получил сильнейший боковой удар в челюсть, от которого потерял сознание. Когда я очнулся, то ощутил, что меня куда-то тащат. Голова нещадно кружилась, тело слушалось из рук вон плохо, я с трудом различил разговор своих обидчиков. «А вдруг кто-то узнает, что мы его того?» — прошептал голос над моим ухом. «Да кто узнает?» — уверенно ответил ему тот, кто тащил меня за ноги. «Никто не видел, что мы его в подвал затащили. Сейчас сбросим в дыру, и все. Хватит отцу и одного наследника». «Но подумают-то на тебя», — не сдавался первый. «Заткнись, Гнус, и тащи. Подумают, не подумают, какая разница? Из дыры ему не выбраться. А если он не выберется, то и вопросов не будет. Пропал и пропал. Кому он нужен? Пихай его, вот так». Я почувствовал, как мои ноги просунули в какую-то шахту, а затем мой желудок резко подскочил к горлу, потому что руки, держащие меня под мышки, разжались, и я провалился в бездонную дыру.